Татищев, обер-гофмаршал Долгоруков, фрейлины и прислужницы Буксгевден, Гендрикова, Шнейдер, Эрсберг, Тутельберг, Занотти, учителя-воспитатели Сидней Иванович Гипс, Пьер Андреевич Жильяр, два врача, лейб-медик Боткин и врач-наследника Деревенька. Для обслуживания семерых членов семьи были взяты 6 лакеев, 3 слуги для наследника, дядька Нагорный, Иванов и 10-летний Иван Седнев, 3 повара, 5 служителей, 3 комнатные девушки, писец, гардеробщик, парикмахер. Взят был и слуга в должности заведующего погребом. Из перечисленных 2 Гипс и повар Харитонов задержались в Петрограде, поехали в Тобольск позднее. Уткина и Романова, горничные царицы, в списках не числились. Через 2 месяца они прибыли в Тобольск без ведома властей. Николай лично внес в список еще одного дядьку, боцмана Деревенька. Этот человек, известный по фотоснимкам и парадным выходам миллионам людей, он носил на руках наследника Алексея, пользовался особой симпатией царской четы. Перед отъездом в Тобольск Деревенька предъявил Кобылинскому к оплате явно дутый счет расходов на царевича. Согласно счету, только за первые 5 месяцев 17 года Алексей якобы износил сапог на 700 рублей. Когда же случайно был вскрыт дядькин сундук, в нем обнаружились всякие вещи, наворованные во дворце. Кобылинский объявил Деревенька, что его не берет. Боцман пожаловался Александре Федоровне. Та вызвала полковника. «С первых же шагов, — сказала она, — нарушается обещание Керенского, право выбора преданных нам людей. Вы считаете этого матроса преданным и бескорыстным?» — спросил Кобылинский. Александра Федоровна ответила утвердительно. Тогда Кобылинский показал счет, поданный матросом, и рассказал о наворованных вещах. Николай и Александра Федоровна были смущены. В Тобольск боцмана не взяли, но еще долго запрашивал он по почте коменданта, когда же его вызовут, наконец, для продолжения служебных обязанностей при наследнике цесаревича. Под японским флагом. Отъезд был назначен на раннее утро 1 августа. Накануне приехал в царское село Керенский. Приказав Кобылинскому вывести на площадку перед дворцом конвой, еще раз прошелся вдоль строя, осмотрел солдат и, встав в позу, обратился к ним с напутственной речью, в которой, между прочим, сказал: «Помните, солдаты, лежачего не бьют. Держите себя вежливо, а не хамами. Не забывайте, что это бывший император. Ни он, ни его семья ни в чем не должны испытывать лишений». Это нравоучение в анналы меньшевистско-корниловской демократии вошло, но осталось незафиксированным, какую нотацию в тот же день прочитал Керенский другим своим слушателям в железнодорожном депо. Ибо когда он занялся проверкой готовности транспорта, выяснилось, что рабочие, узнав о назначении поездов, отказались сдать паровозы. Кое-как с помощью Вершинина и Макарова премьер уговорил железнодорожников выполнить его распоряжение. Паровозы из депо вышли. Затем он вручил Вершинину и Макарову собственноручно им составленную инструкцию по уходу за царской семьей с подробными наставлениями касательно быта и пропитания, вплоть до перечня рекомендуемых обеденных блюд. Вечером 31 июля Керенский снова прибыл во дворец, ведя за собой Михаила Романова. Не без задней мысли решил он устроить братьям это прощальное свидание. Ему хотелось задобрить Николая, прежде чем сообщить ему, куда его повезут. В этот день пополудни Николай в последний раз срубил топором 3 сосны на краю парка, пришел на встречу с Михаилом, заметно усталым. Их свидание состоялось в присутствии Керенского. Николай и Михаил не виделись со времени переворота и теперь не могли быть уверенными, увидятся ли еще когда-нибудь. Они стояли друг против друга в растерянности, не зная, что делать.